Глава 24. Анфиса. «А это что такое?» «Цветочек. Гордения называется». «Красивый. О, а это?» «А это фиалка». «Вау! А это чья иглушка?» «Босая». «Светкина». «У тебя тут классно, Фиса». «Спасибо, малышка». «А это чья кловать? Твоя?» «Угу». «А это?» «Подружки, с которой мы вместе живем». «Ты завез не одна? Я тоже хочу зыть с подлушкой. У меня в садике есть лучшая подлушка. Ее зовут Вела. И она тоже любит кроликов. Мы тоже будем с ней зыть вместе, когда вылазим». У малышки после разрешения тетушки Флу остаться ночевать у меня случился настоящий эмоциональный взрыв. Это было безумно мило. Ребенок так и фонтанировал счастьем, сияя и закидывая меня вопросами. Интересуясь буквально всем, я не могла перестать улыбаться и терпеливо отвечала совершенно на каждый озвученный гостей вопрос, молча восхищаясь Никиной любознательностью и умением радоваться даже незначительным мелочам. Из кафе мы вернулись, когда не было еще 8 часов, Светланы дома не было, и ничего не предвещало ее возвращения, о чем она предупредила сообщением, сказав, что, как обычно, останется ночевать у Коли. А это значит, что на сегодня мы с принцессой остались только вдвоем. По-моему, идеально. Единственное, что омрачало настроение, это крутящееся на периферии сознания понимание, где и с кем сейчас проводит время Демьян. И вроде бы головой я рассуждала здраво, а сердце отказывалось принимать. Однако, как бы там внутри ни болело, я всячески старался отогнать от себя эту горькую мысль, не позволяя расстраиваться и портить такой восхитительный день. «А ты завтра работаешь, да?» — полюбопытствовала Ника, обойдя на третий круг гостиной и заходя на кухню, аккуратно ставя свой рюкзачок на кухонный стол, тут же заботливо усаживая рядом с ним зайца и деловито поправляя своему плюшевому другу уши. «Работаю», — улыбнулась я, вешая ее курточку на плечики. «Мы с тобой позавтракаем и вместе пойдем в отель. Я тебя отведу к бабуле». «Залка». «Почему?» «Мне нравится, когда ты не работаешь. Я хотела тебя снова позвать покататься на велосипеде, а то вдруг забуду». «Не забудешь, не переживай. Как говорила мне мама, твои ручки и ножки сами запомнили, как это делать. Да и думай, завтра можешь попросить папулю сходить с тобой в парк. По-моему, он будет рад». «Он тоже работает». «О, Фиса, а можно я позвоню папуле? У тебя же есть его номер?» «Есть. Но ты уверена, что хочешь набрать ему сейчас?» — спросила я, неловко пряча ладони в задние карманы джинсов. «Потому что вот я точно не была уверена в том, что это хорошая мысль. Кто знает, где они уже с Камилой. Честно говоря, мне было бы откровенно неловко ему сейчас набирать. Мало ли, что эта его белобрысая курица может подумать». «Сейчас, уверена, у меня есть кое-что важное, что я должна ему сказать. По секретику». Приложила пальчик к губам Ника, понижая голос до еле слышного шепота и хитро-хитро улыбаясь. «Да, я примерно уже догадывалась, что важного она хочет папуле своему рассказать. И от мысли, что, не дай боже, он сейчас уединился с Камилой, а тут позвонит дочь и бодро по секретику заявит: «Знаешь, папочка, Анфиса тебя любит». Короче, меня прошибло на холодный пот, а щеки, вопреки всему, опалило жарким румянцем. «Так, нет, предлагаю устроить маленький девичник», — бодро заявила я. «Никаких пап, только я, ты, вкусняшки, кино, м?» Подмигнула, присаживаясь рядом с ребенком на корточке. «Ну ладно, я согласна». Особенно не расстроилась малышка. «Я завтра ему расскажу. Ты же не успеешь его за ночь разлюбить, да?» Обхватили мои щеки две маленькие нежные ладошки, заставляя смотреть прямо в безоблачно-голубые глаза. Я натянула на губы улыбку в ответ на такой наивный вопрос и с горечью подумала, что не уверена, что теперь мне и жизни хватит, чтобы проснувшиеся трепетные чувства покинули мое сердце. «Даже если я очень захочу, малыш, не смогу вас с папой разлюбить», — сказала я. «А теперь давай в ванную, умоемся и закажем какую-нибудь вредную вкусняшку. Идет?» «Идет!» — звонко хлопнули ладошки малышки. Так как вещей Ники у нас с собой не было, то вместо пижамы малышка натянула на себя мою длинную футболку с ламой, которая доходила ей чуть ли не до щиколоток и сидела как платье. Выглядело это призабавно и понравилось не только мне. Ника, хохоча, крутилась и вертелась перед зеркалом, воображая курча рожицы, заставляя с улыбкой за ней наблюдать, до того момента, пока мы не нашли непонятно откуда взявшуюся у Светки мозаику, которой моя маленькая гостья увлеклась, предоставляя мне свободные 10 минут, чтобы наскоро принять душ. На выходе из ванной комнаты я успела оформить заказ: клубничный чизкейк и облепиховый морс, раз уж обещала ребенку вредненького. А когда вышла в гостиную, застыла на пороге прямо с телефоном в руке, растеряв все слова от неожиданности. Ника, подмяв под себя декоративную диванную подушку, сладко спала, тихонько посапывая, со светом и работающим на мультканале телевизором. Девчушка просто вырубилась после насыщенного на события и эмоций дня. Настолько крепко заснула, что даже не пошевелилась, когда я прошлась по комнате, все выключая и поправляя для нее свою кровать. Единственное, что она сделала, это сонно, неразборчиво пробормотала что-то похожее на «Спокойной ночи, Фиса», когда я взяла ее на руки и отнесла на кровать, заботливо укрывая теплым одеялом. «Значит, чизкейк отменяется. Буду ждать его в гордом одиночестве». Я выключила большой свет, включая слабенький ночничок, и осторожно, чтобы не потревожить сон ребенка, расплела ее густую косу, пригладила ладошкой спутанные белые кудряшки, поцеловала в курносый носик и поймала себя на мысли, что если однажды у меня будет дочь, то я заклинаю Вселенную, чтобы она была такая же, как дочурка Демьяна. Хотя я не уверена, что где-то еще на белом свете найдется такой же потрясающий ребенок. И дело, скорее всего, даже не в Нике, а во мне, в моем сердце, которое к ней тянется, которое ее искренне полюбило, так же сильно, как ее отца. О Нагорном думать не хотелось, это был прямой путь к самокопанию, расстройству, поэтому я тут же обрубила на корню все лишние мысли. Еще какое-то время посидела в комнате, гадая, стоит ли подставлять на всякий случай кровати и стулья. Как дети в этом возрасте, интересно, спят, ворочаются, могут упасть. Кровать, конечно, полуторка, но кто знает. Для подстраховки я все-таки притащила два стула из кухни и поставила их рядом, накинув сверху плед. Очень надеюсь, что эта мера была излишней и не понадобится, но зато моя душа теперь точно спокойна. Прихватив свой блокнот и карандаш с ластиком, я вышла из гостиной, притворив за собой дверь. На кухне заварила себе крепкий черный чай с лимоном и устроилась за небольшим круглым столом. Открыла чистый лист в блокноте на кольцах и занесла над ним кончик простого карандаша. Удивительно, но сегодня впервые за почти год мне захотелось рисовать. В универе я ведь училась на направлении дизайна. А рисовать любила и подавно, с самого детства. Мамуля всегда говорила, что у меня талант, и его ни в коем случае нельзя бросать на самотек. До сих пор у Базди остались десятки моих рисунков, начиная от самых первых детсадовских каракуль. Удивительно, что после ухода из дома отца это желание напрочь отбило. Мечты мои рухнули, а вместе с ними и надежда добиться чего-то большего в этой области. Мне не хотелось творить, но сейчас, в уютной тишине кухни, под приглушенный шум ночных улиц Нью-Йорка, я просто сделала первый штрих. Легкий совсем, невесомый. Один взмах грифеля по бумаге, а за ним второй, третий. В конце концов ушла в рисунок с головой, до конца не осознавая, что я рисую. Пока спустя некоторое время на листке не появился четкий черновой силуэт пары, отец и дочь. Совсем еще набросок, но уже так хорошо узнаваемый. Руки определенно помнили. Я задумчиво покрутила блокнот, сделала глоток остывшего чая и взялась за ластик, собираясь убрать лишние линии. В дверь неожиданно раздался стук. Я аж подскочила на месте, уставившись в сторону коридора. В первое мгновение напряглась, но потом вспомнила про доставку, которая сегодня прилично задержалась. Выдохнула и, выскочив из-за стола, понеслась открывать. Ну как понеслась? Потопала на цыпочках, крадучись, но быстро. Несмотря в глазок, провернула ключ в замке и надавила на ручку, открывая со словами: «А я вас зажду». Остатки фразы потонули в тишине. На пороге стоял не курьер, Демьян. Сердце замерло. Я растерялась. Слова из головы вылетели, дыхание резко перехватило, и по телу прошлась волна обжигающего тепла, разливаясь от макушки до пят под внимательным взглядом чарующих глаз, устремленных на меня из-под бровей, глаз цвета горького кофе. Нагорный стоял всего в паре шагов от меня, застывший на пороге и переминающийся с ноги на ногу, руки его в карманах брюк, и на одной из них небрежно накинут пиджак. Пара верхних пуговиц идеально белой рубашки расстегнуты, оголяя полоску кожи к груди, а волосы на голове взъерошены, будто мужчина слишком часто нервным жестом поправлял их пальцами. Все это я успела рассмотреть в считанные секунды, с затаённым наслаждением, слишком быстро и пристально пробегая по мужской фигуре взглядом. А когда подняла его, глаза в глаза, по рукам пробежали мурашки, поднимая волоски дыбом. Наблюдает, губы Демьяна трогает легкая улыбка, словно говоря: «Вот он я, настоящий, не фантазия твоего больного воображения, Ветрова». Мое сердце наконец-то оживает и начинает лететь с бешеной скоростью, разрывая изнутри грудную клетку. «Заждалась, говоришь?» «Я не тебя, то есть...» Слова до сих пор на связь не выходили. Мозг отказывался работать в паре с языком, и я предпочла бросить попытки объясняться, спросив: «Пройдешь?» особо не теши себя надеждой, гадая, что могло его привести сюда посреди ночи. А как же его свидание и Камила? Я думала, они наслаждаются обществом друг друга. А по факту? Думал, не предложишь. Остановил поток моих летящих со скоростью света мыслей Демьян, ухмыльнулся и сделал шаг в мою сторону. Слишком неожиданно и резко, что я испуганно дернула руку от ручки двери и посторонилась, буквально вжимая спиной в стену. Действие, надо сказать, было опрометчивым. Надо было сразу на другой конец маленького коридора отбегать, потому что Демьян переступил порог и своей широкоплечей фигурой занял все пространство двери. Прихожая моментально сузилась до размера спичечного коробка, и ночной гость оказался так близко, что стоило только вскинуть ладонь, я могла бы запросто коснуться его, провести по мощной шее, спускаясь к плечам и запуская пальчики под расстегнутую рубашку. Подушечки закололо, а мои глаза проследили весь воображаемый маршрут моей ладони. Пришлось выдать себе хороший мысленный пинок. «Соберись, Анфиса». Приход Нагорного сюда может значить многое, в том числе и начало огромных проблем для тебя, увы. Раздумал, что не пущу, почему тогда пришел. Попыталась пошутить и даже улыбнулась, но в ответ мне прозвучало. Надеялся на лучшее, пугающе соблазнительно. А еще ужасно соскучился. Пророкотало где-то совсем близко от моего ушка. «По Нике?» — ляпнула я. Нагорный улыбнулся. «И по ней тоже». Земля начала стремительно уходить из-под ног. Я таращилась, не мигая, куда-то в район КДК мужчины, но физически ощущала, как мир вокруг нас поплыл, сливаясь в одно безразличное пятно. Ладони Демьяна уперлись в стену по бокам от моей головы, живо напоминая не так давно случившийся разговор в лифте. Я была вновь поймана в кольцо. Только с той разницей, что там был свет, люди, день, и тело меня тогда еще слушалось. А тут оно было на грани предательства. Коленки задрожали. Я подняла взгляд снизу вверх, встречаясь с его темным обжигающим. Горячее дыхание Демьяна коснулось моей щеки, и я уловила легкий аромат виски. Но он точно был трезв. Я уверена в этом так же, как и в том, что буквально в 5 метрах за стеной спит его дочь. «Тогда что происходит? Чего мне ожидать от этого ночного визита?» Я пыталась в полумраке разглядеть выражение его лица. Хмурый? И да, и нет. Растерянный? Вряд ли. Скорее, расстроенный. Неужели поругались с Камилой? А может быть, злится, что Ника осталась у меня? Пока я пыталась угомонить рвущиеся наружу вопросы, Нагорный еще чуть подался вперед. Теперь я не просто прижималась 5-й точкой к стене, а вжалась в нее со всей силы. Губы мужчины замерли в опасной близости от моих, и я судорожно сглотнул застрявший в горле ком. Такое наше положение дезориентировало еще сильнее, но прекратить я все это не могла, не хотела. Мысленно уже сдалась, услышав тихое. «Что ты со мной сделала, Фиса?» Легкие вибрации мужского голоса прошивли до самых кончиков волос. А эта Фиса, сорвавшаяся с губ Демьяна, подействовала на меня хлеще, чем все уменьшительно-ласкательные слова мира. И я зажмурилась. Черт с ним. Мои руки начали жить своей жизнью, и пальчики вцепились в воротник мужской рубашки. Я привстала на носочки и потянулась навстречу Демьяну. Сама почти коснулась губами его горячих губ. Уже ощущала их вкус, жар и колючую щетину на скулах. Сдалась. Проиграла и даже не хотела выяснять, ему-то это зачем. Просто желание шагало впереди разума, логики и морали. «Я рада, что ты пришел», — прошептала чистую правду, что крутилась на языке с того самого момента, как увидела его на пороге. Улыбнулась, ощущая, как в животе запорхали сотни. «Нет, 1000 бабочек». «Учти, в этот раз пощечины не принимаются». «Учту». Легкая улыбка, наш тихий смех, и я, не дожидаясь реакции Демьяна, моментально сокращаю жалкие миллиметры расстояния между нашими губами. Целую. Сама. Порывисто, стремительно. Первый подаюсь вперед невинно и почти невесомо прикасаясь губами к мужским губам, услышав напоследок его тяжелый вздох и ощутив, как руки со стены переместились на мое тело. Одна обвела за талию, со всей силы прижимая камень на фигуре мужчины, а вторая ладонь обхватила за затылок, путаясь в моих волосах. По коже пробежали микрофейерверки. В небольшой квартирке будто выкачали весь воздух, а под потолком летали электрические разряды тока. Каждая секунда была сладкой вечностью. Я боялась даже пошевелиться, чтобы не спугнуть момент. Дышать не могла, стоять не могла, таяла. Движение в унисон, одно на двоих затягивающее безумие. Губы к губам, дыхание смешалось, чувства обострились 1000-кратно. Одна моя ладонь пробралась к волосам Демьяна, запуская пальчики в густую темную шевелюру, а вторая обхватила его за шею, сжала, судорожно и с наслаждением. Хотелось быть еще ближе, хотелось больше, смелее и горячее. Я тонула в ощущениях, в прикосновениях и в объятиях этого невероятного заносчивого, но так глубоко проникшего в мое сердце мужчины. Нет, он не ледышка. Со всеми да, но не со мной, не с Никой, не с нами. Сердце замирало и начинало биться вновь, сильнее и быстрее, с каждым разом ставя новый рекорд по количеству ударов в минуту. В данный момент я даже думать не хотела, почему Нагорный здесь, почему целует меня так, будто у этого вечера, у этого сиюминутного помутнения есть продолжение. Я вообще отключила мозг и пропадала, забыв про все и про всех. Осталось только мое желание, только мои чувства и только его удивительно чуткие умелые губы, которые действовали решительно, как тогда, вечер в походе в кино. С той только разницей, что тогда я воспринимала поцелуй как грубое вторжение в мое личное пространство, а сейчас... А сейчас я была совсем не прочь это личное пространство уничтожить окончательно. Только теперь я в полной мере понимала, что такое поцелуй, когда крышу сносит, когда внутри все сладко ноет и нервы будто струны, на которых опытный мужчина умело играет своими решительными движениями, разгоняя жгучую лаву по венам. Теперь я знаю, каково это, когда кожа щекочет от волнения, когда все естество тянется к нему и все тело моментально отзывается. В моей жизни были всего одни отношения, но я не испытывал с первым молодым человеком и сотой доли того, что творилось внутри меня сейчас. Я вообще не понимала, что люди находят в близости, в поцелуях. До этой ночи, до этой встречи и до этого момента мне казалось, будто я сейчас взорвусь от нежности, растаю, как кубик льда на солнце, в объятиях Демьяна. И ощущение это усилилось, когда он подхватил меня на руки, легко, будто пушинку, не разрывая поцелуя, потащил меня прямо по коридору, снося висящие на стенах фоторамки и шелестя попадающиеся на нашем пути одеждой. «Тише!» — хохотала я тихонько. «Ребенка разбудим!» Чувствуя себя в этот момент нашкодившим сорванцом, а губы Нагорного уже спустились на мой подбородок. Он также тихо смеялся в ответ своим низким шепотом, и с каждым звуком внутри все замирало от вибрации его ракочущего голоса. Практически на ощупь мы добрели, спотыкаясь до гостиной. Чуть туда не завернули, дверь была прикрыта, и я, собирая остатки разума, нетерпеливо буркнула. «Ника, там Ника, туда нельзя!» Нам пришлось ввалиться в следующую дверь, это была кухня. А уже в следующее мгновение меня усадили на кухонный гарнитур, а губы Демьяна начали прокладывать дорожкой с поцелуев к шее. Ниже, ниже, щекоча распаляя, заводя внутри самые сладкие порочные желания. Руки уже задрали край моей футболки, вызывая дрожь от касания кожи к коже. Я уперлась затылком в стену, предоставляя мужчине больше простора для поцелуев. Судорожно сжала пальцы в его волосах. Что мы творим? У нас за стеной ребенок и... Новые движения ловких пальцев, касания. Что я там говорила? Спина выгнулась, поддавшись на ласку. Сладко, невероятно. Я потянула ладони, дрожащими пальцами расстегивая пуговицы на мужской рубашке. Снова поймала губами губы Демьяна. Хотела раствориться, пропасть в ощущениях. Но тут вселенная решила нас привести в чувство. И мы услышали моментально отрезвляющее. «Фиса!» — приглушенный шепот детского голосочка. «Ника, позорище-то какое!» Я подскочила, как ужаленный, вскакивая с гарнитура и выглянул из-за плеча Нагорного. Он, в свою очередь, обернулся. Ребенка тут не было. Мы переглянулись. Глюк? Коллективный? Но нет, снова послышалось. «Фис! Ника!» Запыхавшись, прошептала я, ладонями приглаживая спутанные волосы. «Божечки, это...» Слов не было. Какое тотальное помутнение рассудка произошло. Возбуждение бушевало, а наравне с ним появилась жуткая растерянность. Руки тряслись, ноги были ватные, сердце долбило, как отбойный молоток. Тишина, разрезаемая нашим тяжелым дыханием, давила на ушные перепонки, и мозг растекался, превращаясь в кисель. «Что мы творим?» «Я схожу к ней», — сказал Нагорный, видимо, уловив весь спектр моих эмоций, ясно отразившихся на моем лице. «Только не вздумай», — прошептал, обхватив ладонями мои красные щеки. «Что?» Придумывать себе всякую ерунду. Проникновенный шепот, и мужчина поцеловал меня в висок, нежно и заботливо добавив. «Я сейчас вернусь. Нам с тобой о многом нужно поговорить, госпожа Ветрова, граф». «Я не...» Но сказать что-либо я не успела, потому что мужчина хулиганисто подмигнул и вышел из кухни, предоставляя мне время прийти в себя. Я дернула задранную футболку и вцепилась пальцами в волосы, на мгновение прикрывая глаза. «Спокойно, Фиса, только спокойно». Пытался восстановить дыхание, но пульс зашкаливал, и воздуха в кухне казалось до сих пор так катастрофически мало, что я даже сильнее открыла окно на проветривание. Губы горели, я буквально чувствовала, как они припухли от долгого поцелуя, а кожу покалывал от воспоминаний о прикосновениях Нагорного. В горле пересохло, и я налила себе стакан воды, осушив его практически залпом. В дверь снова раздался стук. С черной самоиронией подумала, только бы не Камила. Но это оказался всего лишь заблудившийся где-то в недрах тундры, очевидно, курьер с чизкейком и облепиховым морсом. Нет, если бы не Ника, я даже боюсь представить, чем бы все это закончилось. Что там сказал Нагорный? Не придумывать ерунды, если бы это было так легко. Мысли уже полетели вперед, и в собственных глазах я выглядела самым ужасным, самым отвратительным и самым двуличным человеком на всем белом свете. Карила и ругала себя, напоминая, что вообще-то у него есть невеста. Строить иллюзии и полагать, что за один вечер пара умудрилась расстаться — это не моя тема. Если для Демьяна изменять — это норма, то я-то не такая. Я не встречаюсь с занятыми мужчинами, и уж тем более не сплю с практически женатыми. Я вообще с ними не встречаюсь, с мужчинами этими. Мне некогда. У меня работа и план, как поставить свою жизнь в нужное русло. Был. Еще неделю назад, а сейчас голову сорвало. Мозг затопил розовый кисель, и я сдалась. В угоду своему сердцу, которое болезненно ныло, стоило только подумать, что мной чуть не воспользовались. Причем с моего же разрешения. Уй, Ветрова. В общем, к моменту возвращения Нагорного из гостиной я накрутила себя по самой небалуй. Остыла так, что ледовый океан показался бы кипящей лужей рядом со мной. Была зла. Гремела кружками, стучала ножом по доске, как кувалда, и скрипела зубами. А когда на мои плечи легли мужские ладони, чуть сжимая, я взорвалась, крутанулась, поворачиваясь к Нагорному лицом, и прошипела. «Ну и зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты пришел?» Демьян удивленно повел бровью и медленно поднял руки в жесте «сдаюсь». Отступил, как от бомбы замедленного действия, поглядывая на нож, зажатый в моей руке. На лице калейдоскоп эмоций от удивления до растерянности. В конце концов, его, судя по всему, озаряет понимание. «Так, я смотрю, моя просьба в одно ухо влетела, а в другое благополучно вылетела Ветрова». Упирает руки в бока и стоит, улыбается негодяй. Ох, как сильно в этот момент захотелось его красивую физиономию подправить. Демьян. «Что смешного?» Бурчит эта раскрасневшаяся тигрица. Ножом машет и ногой топает. Смешно до ужаса. А еще так же до ужаса мило. Кто бы знал, как я в этот момент кайфую. Даже ссориться с Ветровой приятно. А уж про другие виды контактирования совсем молчу. Что во фразе «не придумывай» тебе было непонятно? Все, налетел, ничего не объяснил. И вообще, кто тебе дал право на меня со своими поцелуями накидываться? Чем дальше Анфиса распалялась, тем выше взлетали мои брови. Хотелось заткнуть этот милый ротик и продолжить начатое. Но теперь вот даже любопытно, в чем еще меня обвинят? В любом случае, что бы девчонка мне сейчас ни говорила, и как бы ни кусалась, я уже все знаю. Моя мелкая проныра уже все мне по секретику рассказала, а потом, выполнив свою миссию, отвернулась на другой бок и сладко засопела. Предоставила взрослым самим разбираться со своими проблемами, выдав напоследок напутственное. «Папочка, только не обижай Анфису». Обижать и в мыслях не было. Гадом буду, если после всего обижу ее. Такую хрупкую, живую, настоящую. За всей этой бравадой прячется нежная куколка, у которой душа как пушинка. Однако это не исключает того, что я могу ее дразнить и задирать. В таком положении вещей это святое. Тем более слишком мило Ветрова бесится. «Я накидываюсь», — улыбаюсь я, заслуживши пьяни в ответ. «По-моему, ты что-то путаешь». «Ах, так?» «Так. Я же тебя предупредил, что пощечины не отделаешься. Так что если кто-то во всем этом и виноват, так это ты». Прошептал с улыбкой, подошел к девчонке, подцепив пальцами ее за подбородок. «Признаюсь о своей вину, госпожа Ветрова». «Что? Да я? Да ты?» Хватает ртом воздух возмущенно. «Рррр!» Выдав в конце концов. «Содержательно». Подмигиваю, а Фиса хмурится. Щеки дует, и кошка шипит. Пальцы свои изящные на моем запястье сжал, отодвигая мою руку. Укусить ее хочется за нос ее вредной, курносой, победно задранной. Напридумывала себе не весь чего за жалкие минуты и обиделась. Я не пойму, жизнь у меня запрограммирована, что ли, на таких женщин? Мать, Ника, теперь вот Фиса. Вся золотая троица, те еще фантазерки. Простое, выслушай меня, потом будешь делать выводы, не в их характере. Закончила? Что? Вредничать и накручивать себя. Готова меня выслушать? Я себя не накручиваю. И вообще, ты должен быть на свидании со своей кур Камилой. Зачем притащился к нам? Не закончила. Чувство нелегко, у меня будет жизнь бок о бок с такой избранницей. Но я впервые четко понимаю, что готов бороться. Со всеми вокруг, и даже с ней самой, ее взрывным нравом и полным отключением логики и здравого смысла в особо важные моменты. Тем более, мне не привыкать. У меня у самого вон такой же маленький картовый экземпляр растет. Мог бы и не приходить. Кусается Ветрова тихо, будто произносит это для галочки, а сама тут думает совершенно о другом. Я знаю, чувствую, и меня не переубедить. А что, помешал? «Да», — отшатывается от меня, разворачивается спиной, пряча взгляд, и суетливо наводит порядок на кухонном гарнитуре, дрожащими руками бесцельно перекладывая с места на место грязную посуду. Готов поспорить, что просто прячет от меня свою нервозность. «Дурочка моя, почему я стою и улыбаюсь?» «Кхм, так ты кого-то ждала?» «Ждала», — ляпнула коза. «Пока моя дочь спит в гостиной, ты тут кого-то в гости ждала? Ночью? И кого же?» В груди острой иглой кольнула ревность. Правда, едва-едва. Я тут же отодвинула это скверное, разъедающее чувство на задний план. Идиотом надо быть, чтобы не понять, что девчонка просто бесится. «Не твоего ума дело. Тебе, значит, можно с невестой свидание устраивать? А я чем хуже?» «Хуже? Наоборот. Ты в 1000 раз лучше, Фис», — сказал я. Девчонка на мгновение замерла, плечи напряглись, но это был лишь момент слабости. Потом она с еще большей прытью продолжила передвигать тарелки. «Ладно, тогда, может, не уйти?» — спрашиваю, замираю. «Игры играми, а услышать «да» было бы больно». Но Ветрова молчит. И вот вроде выгнать меня пытается, а сама бутерброды готовит и кофе в турке варит. Кофе в 11:00 ночи, я же говорю, полное отключение нейронных связей. Моя наивная коза. В общем, слушать меня отказывались напрочь. Я уверен, даже если бы я прямо в этот момент заявил громко «я тебя люблю», она бы просто пропустила мимо ушей. У них с Доминикой разум напрочь перекрывает эмоции, и пытаться им в такие моменты что-то объяснить — это как головой в стену долбиться. Толку ноль. Себе же хуже. Хорошо. Я умею ждать. Я оглянулся, рассматривая небольшую светло-уютную кухню. Белые стены, желтый солнечный гарнитур, цветочки в зеленых горшках на подоконнике и в тон к ним небольшой круглый столик, на котором стояла кружка с остывшим чаем. Но внимание мое привлекла не она, а раскрытый блокнот, и если еще точнее рисунок, карандашный набросок. Пока Анфиса была увлечена своим психованием, я подошел к столу и взял блокнот в руки, рассматривая. Сердце сжалось, и на душе стало невообразимо тепло, а по рукам пошли, кажется, те самые мурашки, о которых так любят говорить в глупых книжках. Мне казалось, это совсем не мужская история, и я ошибался. Одного взгляда на сделанный с такой любовью рисунок хватило, чтобы в груди защемило. «Фис». «М?» — промычала девчонка, оборачиваясь, заметив блокнот у меня в руке. Щеки ее начали стремительно заливаться нежно-розовым румянцем, а взгляд трансформировался в испуганный, как будто у меня в руке не бумага, а бомба замедленного действия. Ветрова тут же дернулась вперед в попытке выхватить его у меня из рук, но я отвел руку и в последний момент перехватил ее за талию, наступая, оттесняя ее к стене, зажимая, не дав возможности сдвинуться с места. «Отдай!» — прозвучала возмущенная. «Это мое!» «Очень красиво», — говорю, а взгляд к ее губам приклеивается. «Поцеловать хочется невыносимо просто. У тебя талант, ты знаешь? Пусти меня!» «Не пущу, больше не пущу. Все, хватит. Допрыгалась». «Что ты?» «Фис, я, может, и не идеальная, и тараканов у меня достаточно. А ухаживать за женщинами я никогда и не умел. Но с тобой...» «У тебя есть Камила. Пусти, Демьян», — прозвучало с отменной порцией горечи. Строптивая вредина попыталась дернуться, но я держал крепко. Второй рукой, отложив блокнот, обхватил ее за затылок, запутавшись в мягких шелковистых волосах, неожиданно ляпнув. Они стали короче. Анфиса растерялась, глазами захлопала в непонимании. «Волосы. С момента нашего знакомства», — улыбнулся я. «Мне нравилось, когда они были у тебя длинные. Отрастишь?» «Что?» — сложила губки в форме «О» Ветрова, смотря на меня, как на идиота. «Ты помнишь?» «Помню. Сам удивляюсь уже, какой день. Но я помню каждую мелочь, связанную с тобой. По глазам вижу, мои слова приятно задели ее, но упрямство точно родилось раньше, граф». Она снова буркнула. «И все равно? Какая тебе разница, отращиваю я их или нет? Еще раз напоминаю, у тебя есть невеста Нагорная, и я не встречаюсь с занятыми мужчинами». «Ты правда думаешь, что я настолько отвратительный человек, что пришел бы сюда и допустил произошедшее, если бы у меня была невеста?» «Что это значит?» Прозвучало тихо, на выдохе. Я буквально физически ощутил, как бешено заколотилось ее сердце. В унисон с моим, как пульс зашкалил и дыхание сперло. «Это значит, что с Камилой сегодня все было покончено». Момент, когда взгляд Ветрова из тотального непонимания трансформировался в обжигающую решимость, был просто превосходен. А в глазах цвета молочного шоколада полыхнуло озарение, понимание, ликование. «Ты, вы...» «Теперь есть только ты, я и Ника. И я даже спрашивать тебя не буду, согласна ли ты, потому что мне уже все рассказал мой осведомитель». «Какой это?» «Маленький такой, шустрый и картавый», — улыбнулся я, утыкаясь губами в лоб девчонки, целуя, нежно прикасаясь и задерживая дыхание от того, как это было приятно, просто ее обнимать. «Вот, блин, что она тебе сказала?» «Все». «И?» — протянула тихонько Ветрова, а ее пальчики вцепились в мою рубашку, сжимаясь. Взгляд снизу вверх с целой мириады чувств. И отвечать я не стал. Хватит на сегодня разговоров. Просто улыбнулся, пробегая подушечкой большого пальца по румяным щекам и, подавшись вперед, жадно поцеловал, отвечая на все невысказанные ею вопросы.